Фаза вторая. Динамика. Во второй фазе мы привязываем каждый образ из нашего сна к специфической динамике нашей внутренней жизни. Мы отождествляем части нашего внутреннего «я», которые появляются во сне в форме образов. Для установления таких связей у нас имеется весьма основательная причина. Нам необходимо понять, о чем говорит ситуация из нашего сна, то есть выяснить, что именно происходит внутри нас. Если мы не смогли привязать сон к каким-то специфическим событиям, ощущениям и прочей динамике нашей жизни, то этот сон не имел смысла, он был чистым развлечением. Чтобы сделать это, мы возвратимся к самому началу и займемся каждым образом в отдельности. Каждому образу должны сопутствовать следующие вопросы. Какую часть меня он представляет? Где в последнее время я видел его действующим в моей жизни? В чем проявляется точно такая же черта моей личности? Кто это, живущий внутри меня, так себя чувствует и ведет себя подобным образом? Затем запишите все, какие только сможете вспомнить примеры проявлений в вашей жизни этой внутренней части вашего существа. Под внутренней динамикой мы понимаем все, что происходит внутри нас, любую энергетическую систему, которая живет и действует изнутри нас. Это может быть эмоциональное событие, типа вспышки ярости. Это может быть внутренний конфликт, внутренняя личность, действующая посредством нас, ощущение, установка, настроение. Предположим, мы работаем с тем сном, в котором возникло слово «голубой». Вы выписываете все ассоциации, возникшие у вас в связи с этим словом, и щелкает ассоциация со словом «депрессия». Теперь, в ходе второй фазы, вы ищете в себе это «голубое качество». Откуда это взялось? Почему я должен чувствовать себя угнетенным? Ответ может быть следующим. Меня угнетает моя работа. Задавая себе подобные вопросы, вы начинаете понимать, как именно этот образ соотносится с вашей нынешней жизнью. Зачастую мы и не осознаем, что находимся в состоянии депрессии. Мы настолько заняты, что у нас нет времени задуматься над тем, что происходит у нас внутри. В другом случае, внутри нас может происходить что-то очень хорошее. Рождается новая сила, затягивается рана, улетучивается хронический страх, а мы не в состоянии этого оценить. Мы должны спросить себя, о каких происходящих во мне событиях говорит этот сон? Тогда мы поймем, по какому пути идет в настоящее время наша внутренняя жизнь. Мы должны обнаружить это специфическое событие на самом глубоком уровне нашей жизни. Нам нужно найти специфические примеры. Данный этап нельзя считать законченным, пока мы не нашли специфические примеры из нашей реальной жизни, которые соответствуют произошедшему во сне событию. Нам также нужно продолжать все записывать. В христианстве существует старая традиция, которая гласит, что молитва только тогда считается действенной, когда у произносившего ее человека шевелились губы. Эта идея выражает психологическую истину. Обязательно должно произойти что-то физическое. Вот поэтому очень важно записывать все примеры. Когда вы физически записываете эти примеры, ваша связь со сном становится более ясной и определенной. Оценка снов с позиции внутренней жизни. На этой стадии работы со снами всегда возникает вопрос, о какой именно жизни повествует сон, о внутренней или внешней. Иногда наша неуверенность выражается в том, что мы задаемся вопросом, следует ли нам воспринимать сон с позиции внутренней жизни. По большей части, сны являются образами того, что происходит внутри сновидящего. Как правило, сны говорят об эволюции внутренних сил, о конфликте внутренних ценностей и точек зрения, о различных энергетических системах бессознательного, которые хотят быть услышанными, хотят пробраться в нашу осознанную жизнь. Главной темой наших снов, вне всякого сомнения, является процесс индивидуации. Большинство снов, так или иначе, отображают наше индивидуальное путешествие к целому. Они показывают нам различные участки этого пути – приключения, препятствия, конфликты, примирения, которые в конце концов приведут нас к осознанию своего «я». Каждый сон по-своему демонстрирует либо наши усилия по интеграции определенной бессознательной части нашего существа в наше сознание, либо наше сопротивление внутреннему «я», наше стремление бороться с ним, вместо того, чтобы учиться у него. Вот это и есть главная тема наших снов, и именно над этим нам следует задумываться при толковании наших снов. Многие люди поначалу с трудом могут себе представить существование внутреннего мира, существующего внутри нас и параллельного миру внешнему. Некоторые люди с трудом могут себе представить, что наши сны, прежде всего, связаны с нашим внутренним миром. Наша цивилизация призывает нас сосредотачиваться на внешнем мире, и потому мы поспешно делаем вывод, что наши сны повествуют о чем-то, происходящем вне нас. В этом и заключается коллективное опасное заблуждение. Люди полагают, что значение имеет только внешний мир. Истинное значение внутреннего мира становится более ясным, когда мы начинаем понимать, что практически все наши действия, все наши реакции, все наши решения, все наши связи порождены исключительно нашими внутренними качествами и внутренней динамикой. Все контролируется огромными энергетическими системами, которые подталкивают нас изнутри и определяют большинство наших мыслей и деяний. Если вы воспримете ваши сны как отражение динамики вашего бессознательного, то вы, скорее всего, доберетесь до самой сути проблемы. Однако, если вы попытаетесь применить ваш сон на внешнем уровне, то, как правило, вы очень поверхностно поймете смысл его послания. Именно на внутреннем уровне мы можем кардинально изменить нашу жизнь. Именно на внутреннем уровне, как правило, и повествуют наши сны. Да, бывают сны, направленные на нечто, находящееся вне сновидящего и не имеющего ничего общего с его внутренней жизнью. Но такие сны случаются очень редко. Иногда, накануне войны, людям снятся грандиозные битвы и катастрофы. Иногда человеку снится сон, в котором что-то происходит с находящимся где-то далеко его другом или родственником, а потом сновидец узнает, что это событие действительно имело место в жизни данного человека. Однако общее правило таково. Явившиеся во сне символы относятся к внутренней жизни сновидящего. Этот подход больше всего годится для работы со снами. Один мой пациент рассказал мне свой сон, в котором его друг мчался на бешеной скорости на машине и врезался в дом. Он был испуган, потому что думал, что этот сон предвещает автомобильную катастрофу. Он считал, что должен предупредить своего друга. Я сказал ему, что, скорее всего, сон использовал образ его друга в качестве символа присутствия какой-то чрезмерности в его собственной жизни, навязчивой идеи или эмоции, которые вот-вот выйдут из-под контроля. В качестве предосторожности я посоветовал ему пока не ездить вместе со своим другом-лихачом. Мое толкование оказалось верным. Сновидец получил новую должность, стал себе воображать большим человеком, у него закружилась голова и возникло что-то вроде упоения властью. К счастью для него, он помнил прозвучавшее во сне предупреждение, вовремя заметил раздувание своего эго и прекратил этот процесс прежде, чем его эго стало раздражать других людей. А что касается разбившегося во сне друга, то он и по сей день продолжает гонять как сумасшедший. Я бился над этой проблемой многие годы и пришел к выводу, что лучшим решением является соотнесение ваших снов с вашей внутренней жизнью. Начните вашу работу с предположения, что ваш сон представляет внутреннюю динамику вашей жизни, и продолжайте в том же духе. Если впоследствии окажется, что ваш сон все-таки имеет отношение к внешней ситуации, внесите соответствующие поправки в ваше толкование. Для применения такого подхода есть веские основания. Во-первых, как мы уже сказали, большинство снов относятся к чему-то, что происходит внутри сновидящего. Стало быть, разумнее будет отталкиваться именно от этого предположения. В противном случае вы рискуете не понять основной смысл вашего сна. Во-вторых, мы должны компенсировать наше коллективное заблуждение о предпочтительности внешнего мира. Мы можем это сделать только одним способом – заставить себя старательно поискать внутреннее значение сна. Стоит нам только начать приспосабливать наш сон к нашей внешней жизни, как мы сразу запутаемся в размышлениях о людях, которых мы знаем, и обо всех ситуациях, в которых мы в данный момент находимся. Мы уже не вернемся к осознанию истинного содержания сна, внутренней ситуации, которая создает ситуацию внешнюю. Даже в том случае, когда сон является непосредственным комментарием к какой-то внешней ситуации, вы можете быть уверены, что и здесь задействована внутренняя динамика. Каким-то образом на ваше отношение к внешнему лицу или ситуации оказывает воздействие какая-то возникшая у вас фантазия, какая-то доминирующая внутренняя установка, какой-то существующий в вашем внутреннем разуме идеал. Вы бесполезно потратите время, если попытаетесь понять внешнюю ситуацию, не определив прежде ваши внутренние психологические паттерны, которые на эту ситуацию воздействуют, а ваш сон, как правило, указывает именно на эти паттерны. Тем не менее, люди часто путаются в этом вопросе, поскольку бессознательное имеет привычку, так сказать, одалживать образы у внешней ситуации и использовать эти образы в качестве символов чего-то, что происходит внутри сновидящего. Ваш сон может одолжить образ вашего соседа по лестничной площадке, вашего супруга или кого-нибудь из ваших родителей и использовать этот сон для того, чтобы рассказать о чем-то, что находится внутри вас. Для примера возьмем самоуверенного мужчину, нетерпимого к чужому мнению. И вот ему снится сон, в котором его жена пытается убедить его изменить его точку зрения по какому-то вопросу. Его жена как раз принадлежит к открытым людям и обладает гибким, пытливым умом, интересующимся мнением других людей. В данном случае сон использует образ жены, чтобы сказать этому мужчине, что ему нужно быть менее самоуверенным и более открытым для новых идей. Эта способность отождествляется с женской стороной его внутреннего существа, поэтому его бессознательное и выбрало образ его жены, чтобы представить эту способность в сновидении. Используя образ жены, сон пытался обратить его внимание на эту возможность. Естественной реакцией на такой сон является следующая мысль. Поскольку во сне присутствует моя жена, то сон говорит о моих с ней отношениях. Такой вывод напрашивается сам собой, но на практике он, как правило, оказывается неверным. Скорее всего, сон использует образ жены для того, чтобы представить качество, присущее самому сновидящему, внутренний конфликт сновидящего, что-то, что развивается внутри его и имеет мало общего с его реальной женой. В такой ситуации сновидящий должен усвоить следующее. Ему нужно понять, что у него есть внутренняя жена, которая отличается от его реальной жены, живет в его внутреннем мире и является частью его самого. Затем ему нужно перестать сваливать на свою реальную жену вину за конфликт со своей внутренней женой, ибо это его конфликт с самим собой. Наконец, он должен серьезно отнестись к своей внутренней жене, своему внутреннему женскому началу. Ему нужно понять, какую именно часть его существа представляет внутренняя жена и что она хочет ему сообщить. Вероятно, это единственный по-настоящему важный принцип работы со снами, ибо от его соблюдения зависит то, найдете ли вы в ваших снах знания. Мы должны понять, что сны являются кружевной тканью символизма, и что каждый образ представляет нечто, происходящее внутри нашего существа. Иногда желание воспринять сон буквально бывает неодолимым, в особенности, если вы находитесь в конфликте с лицом, появившимся в вашем сне. Мы хотим использовать сон для того, чтобы возложить вину за что-то на внешнее лицо, и для того, чтобы утвердиться в своей правоте. Но если мы не поддадимся искушению и будем пытаться понять, каким нашим собственным внутренним качествам соответствует образ весь сна, мы узнаем о себе много удивительного, чего мы никогда не узнали бы другим образом. Привязка образов к специфическим характерным чертам. Вероятно, наиболее практичный способ привязки какого-нибудь конкретного образа к своему «я» заключается в том, чтобы поинтересоваться, что у вас общего с этим образом, каковы главные характеристики явившегося во сне образа. Как бы вы описали ее или его характер и личность? Имеются ли у вас такие же черты? Если образ представляет собой сердитого человека, то обладаете ли и вы такими же качествами? Если это шалопай, то не относитесь ли и вы к таким же? У всех нас имеется набор фундаментальных характерных черт, из которых проистекает все, что составляет нашу личность. Этот базис включает в себя наши чувства, систему верований, установки, манеру поведения и близкие нам ценности. Все эти черты появляются в наших снах, и если мы постараемся, то мы их там найдем. Каждый сон – это портрет сновидящего. Вы можете думать о сне как о зеркале, в котором отражается ваш внутренний характер, те аспекты вашей личности, существование которых вы не вполне осознаете. Поняв это, мы сразу же поймем, что каждая отображенная в снах черта обязательно существует где-то внутри нас, вне зависимости от того, осознаем и признаем мы ее присутствие или нет. Чем бы ни отличались и чем бы ни занимались персонажи сна, в определенном смысле все это верно и для сновидящего. Под этим я не подразумеваю, что проявившееся во сне поведение или черты характера относятся к сновидящему в буквальном смысле, то есть так, как они изображены во сне. Сны зачастую оперируют крайностями, они стараются компенсировать нашу неспособность заметить то или иное качество изображением его крайних драматических проявлений. Например, если в вашем сне возник вор, то это не значит, что вы являетесь вором в буквальном смысле этого слова. Сон использует этот драматический образ для того, чтобы привлечь ваше внимание к чему-то, происходящему внутри вас. Может быть, вы недостаточно честны с самим собой. Если это так, то вы должны знать это и бороться с этим. Но образ вора может также означать и то, что вы подавили в себе какое-то прекрасное качество, фигурально выражаясь, отгородились от него, и вернуться к нему можете лишь пробравшись за ограждение, подобно вору. Ввиду того, что мы часто подавляем в себе наши лучшие качества, считая их отрицательными, некоторые наиболее значительные части нашего «я», даже сам глаз Божий, могут принять участие в нашей жизни только воруя наше время, воруя нашу энергию посредством неврозов и маниакальных явлений и пробираясь в наши жизни на неохраняемых нами участках. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Павел, первое послание Фессалоникийцам. Наше эго делит мир на положительное и отрицательное, на плохое и хорошее. Большая часть аспектов нашей тени, те качества, которые мы считаем отрицательными, на самом деле будут представлять для нас огромную ценность, если только мы сможем переместить их в наше сознание. Черты характера, которые нам кажутся аморальными, варварскими или постыдными, являются отрицательной стороной очень ценной энергии, способности, которой мы могли бы воспользоваться. В бессознательном все может принести пользу, если будет перемещено на соответствующий уровень сознания. Так какая же часть нашего существа скрывается за символом вор? Возможно, это лавкач, обладающий разными удивительными талантами. А может быть, малолетний правонарушитель, которому вы не дали развиться и использовать свою тягу к подвигам на благое дело. Возможно, это бог Дионис, который был вынужден спрятаться в бессознательном, поскольку в вашей чрезмерно хлопотной жизни нет естественного места его буйному и лирическому духу. Только вы можете сказать, какую именно часть вашего существа представляет данный проявившийся в вашем сне символ, ибо только ваше бессознательное знает ответ. Но вы можете быть уверены, что если вы дадите ему место, если вы прислушаетесь к тому, что сон хочет сказать, то он окажется ценной частью вашего внутреннего «я». Любопытно, что люди подавляют свои положительные качества с гораздо большим усердием, чем они подавляют качества отрицательные. В вашем сне может появиться персонаж, отличающийся храбростью и благородством. Поскольку это внутреннее лицо является частью вашего существа, его качества являются и вашими качествами. Коль скоро вы честно признаетесь в наличии у вас отрицательных и незрелых качеств, то вы должны признать наличие у вас и прекрасных качеств и жить в соответствии с ними. Верования, установки и ценности. Наши сны постоянно говорят с нами о наших верованиях и установках. Последние имеют решающее значение, потому что по большей части именно они определяют наши действия, наши отношения к людям, нашу реакцию на различные ситуации. Большинство из нас весьма смутно догадывается о том, до какой степени нас контролируют наши верования, и еще более смутно осознает то, насколько бессознательны наши системы установок. Никто не выбирает себе систему верований и установок. Мы все начинаем жить с уже готовым набором установок, навязанных нам внешним миром, семьей, племенем, обществом. Вообще-то, мы не знаем, что эти установки у нас есть. Если мы осознаем их как наши верования, то убеждены в их верности, нам не придет в голову усомниться в них. В определенный момент наши сны начинают бросать вызов нашим убеждениям и привлекать к ним наше внимание, потому что процесс внутреннего развития требует тщательного осмысления наших мотивов. Если вы приглядитесь к царящей в ваших снах системе верований, то вы обнаружите живущих в вас жаждущего власти диктатора, великого полководца, мудреца или святого, и каждому из них будет сопутствовать полный набор соответствующих установок. Когда возникнет подобный образ, вы должны будете спросить, какой набор верований и убеждений соответствует этому персонажу? Разделяю ли я его точку зрения, даже не осознавая этого? Наполеон представляет определенный набор верований и воззрений на природу реальности. Образ Ганди символизирует совершенно другое отношение к жизни, людям и власти. Вы можете обнаружить, что оба этих персонажа сосуществуют внутри вас. Одному человеку, который верил, что его интересует не мировое господство, а служение бедным, на следующий день после получения диплома приснился следующий сон. Сон. Когда я явился на место деловой встречи, выяснилось, что этим местом является стоянка подержанных автомобилей. Неожиданно появляется Ричард Никсон. Похоже на то, что он здесь работает продавцом. Он хлопает меня по спине и говорит: «Отлично, я хочу видеть твой энтузиазм. Если ты собираешься стать настоящим профессионалом, то ты должен начать овладевать основами искусства манипулирования людьми. Научись мыслить соответствующим образом. Надень костюм, напусти на себя солидный вид, чувствуй себя соответственно. Давай, вали отсюда и продай себя. Это и есть путь к успеху». Этот сон показался сновидцу чрезвычайно саркастическим, как это часто бывает со снами. В его сознании укоренилось неприязненное отношение к политикам, как к людям, которые рвутся к мировому господству или используют мотивационные приемы и эвфемизмы для манипулирования людьми. Но из своего сна он узнал, что в глубине его души скрывается не только жажда власти, но и целая тайная система убеждений. Вопреки своим идеалам он втайне верил, или верила какая-то его часть, что целью жизни является дешевая версия мирового господства, и что достичь его можно посредством примочек, которыми пользуются обитатели Мэдисон-авеню. В сообщенном сном послании не было ничего загадочного. К огромному огорчению сновидца, образ из сна косвенно определил установки, близкие его духу. Подобные сны огорчительны, но они представляют огромную ценность для сновидцев. Нет ничего более ценного, чем информация о том, кто ты есть на самом деле, что скрывается под поверхностью твоих мнимых идеалов. Сон дает тебе возможность сделать осознанный этический выбор, либо согласиться с установкой из сна, либо отвергнуть ее, либо, что будет наилучшим решением, синтезировать все свои установки. На практике ни осознанные установки твоего эго, ни бессознательные установки твоего внутреннего «я» не являются окончательным ответом. Соответствующая твоему характеру установка находится где-то посередине. Вообще-то, если бессознательная установка выглядит преувеличенной, это, как правило, означает, что бессознательное компенсирует соответствующий дисбаланс, преувеличенную установку эго. Есть только один способ определить установку. Когда твое эго занимает крайнюю разбалансированную позицию, не соответствующую твоему истинному характеру, бессознательное тоже займет крайнюю позицию, компенсируя позицию эго. Бессознательная установка всегда смещена в той же самой степени, в какой смещена установка эго. Когда установка эго становится более умеренной, бессознательная установка смягчается в соответствующей степени. В данном случае сновидящий пребывал в идеалистических иллюзиях. Он мыслил абсолютно непрактично и не думал о том, как он будет зарабатывать себе на жизнь. Бессознательное отреагировало соответствующим образом, породив компенсирующую установку оголтелого материализма. Когда молодой человек умерил свой идеализм и стал более практичным, он обнаружил, что его тайная жажда власти ослабла. Сны также повествуют о наших ценностях, наших представлениях о добре, приличиях, красоте, истине, нравственности или чести. Вне всякого сомнения, ценности – это те качества, которыми нам больше всего хотелось бы обладать, те стандарты, которые придают нашей жизни смысл. По тому, что мы считаем ценностями, можно понять, что для нас в жизни самое главное. Внутри каждого человека сосуществуют многочисленные системы ценностей, и все они до определенной степени конфликтуют друг с другом. Мое эго может считать, что единственной ценностью является труд, и что бесцельное времяпрепровождение аморально. Но другая часть моего существа располагает иным набором ценностей. Она хочет шляться по кабакам в курортной местности. Мое эго может превыше всего ценить практичность и бережливость, но другая часть моего «я» говорит, что умрет, если я не смогу себе купить новый костюм или шикарную машину. Кое-что узнать об этом мне помог короткий, с виду очень незначительный сон, который мне приснился много лет тому назад, когда я только начинал работать психологом. Сон. Я ворую газету из торгового автомата. Я неожиданно осознаю, что я делаю, и мне становится стыдно. Мое эго располагало определенным набором ценностей, но в этой ситуации я обнаружил, что где-то внутри меня царствует совершенно иная система. На уровне сознания я отвергал воровство, даже кражу газеты, которая в те времена стоила всего 5 центов. И все же сон швырнул мне в лицо обвинение: «Ты – вор, часть твоего «я» склонна к воровству». Что я мог с этим поделать? Из-за этого сна я чувствовал себя опустошенным и виноватым. Я старался припомнить, когда в своей жизни я мог совершить кражу, сам того не подозревая. В конце концов, мне пришло в голову задуматься над другими деталями этого сна. Что могла бы значить газета? Я тщательно осмыслил этот образ. Что представляет собой газета? У меня она ассоциировалась с массовой пошлостью, мнением толпы, сплетнями, скандалами, преподносимыми как новости, пропагандой. Я понял, что я воровал что-то весьма низкокачественное, по крайней мере с точки зрения моего бессознательного. Сон протестовал не только против самого акта воровства, но также и против предмета кражи. В конце концов, я сумел установить связь. В это время я как раз начинал свою профессиональную деятельность. Я был не очень уверен в своих силах. Я с благоговением смотрел на любую авторитетную персону и пытался присоединиться к какой угодно группе, лишь бы только почувствовать себя членом коллектива или просто кем-то. Я прислушивался к любому коллективному мнению, любой коллективной пошлости, любой сплетни об этих людях и сам повторял все услышанное. Иногда я повторял услышанное с таким видом, словно я сам раздобыл эту информацию, сам пришел к этим выводам, словно это была именно моя точка зрения. Я не мыслил самостоятельно и потому воровал всю эту коллективную чушь. Я получал ее от других, бесплатно, и пользовался ею так, словно она была моей собственностью. Я не платил ту цену, которую следует платить за право иметь собственные идеи. И я не осмеливался мыслить самостоятельно, потому что отчаянно хотел быть членом коллектива. Вот в этом смысле я и занимался воровством всякого барахла, которое даже того и не стоило. В таком воровстве нет ничего необычного. Большинство людей, когда они хотят быть принятыми в какой-то коллектив, время от времени занимаются этим. Но мое бессознательное возмутилось и выплеснуло мне в лицо сон, словно стакан холодной воды. Оно меня разбудило в психологическом смысле. Этот сон убедительно доказывает, что мы тщательно должны отрабатывать каждую фазу работы со снами. Мы должны работать с каждым образом и не пропускать ни одной детали. Мы не можем заранее знать, какая именно деталь окажется тем ключом, который откроет нам дверь в глубокий смысл сна. Я целую неделю бился над этим сном, пока мне не пришла в голову разумная мысль поинтересоваться, что же для меня значит символ газета. Паттерны поведения принадлежат к числу наиболее важных черт личности, которые проявляются в наших снах. Наше поведение, как и наши ценности, зарождается внутри нас. Большую часть времени мы не очень-то осознаем, что мы делаем или почему мы это делаем. Наше поведение генерируется теми ценностями, которым мы служим, теми внутренними убеждениями и установками, о которых мы уже говорили. Если вы хотите узнать, во что на самом деле вы верите, каким ценностям вы на самом деле служите, то вряд ли вы найдете лучший способ для этого, чем анализ вашего собственного поведения. Например, вам может казаться, что вы считаете положительным качеством бережливое отношение к деньгам. Большинство людей, когда им задают этот вопрос, отвечают положительно. Но если на практике вы тратите всю вашу зарплату и не откладываете ни копейки, то это значит, что вы подчиняетесь набору убеждений или системе ценностей, совершенно отличных от тех, в приверженности к которым вы клянетесь. Сны великолепно информируют человека о бессознательных паттернах его поведения. Если я склонен к упрямству и спорам, то в конце концов в моих снах возникнет образ спорщика. Мои сны дадут мне представление о том, каким я выгляжу в глазах других людей. Если я постоянно говорю «да», когда я должен говорить «нет», то в моих снах может появиться образ, который поступает именно так. И проблемы этого образа будут очень неприятно напоминать те проблемы, с которыми я сам постоянно сталкиваюсь. Поэтому, когда в вашем сне возникает определенный паттерн поведения, внимательно поищите точно такой же паттерн в вашей повседневной жизни. Где-нибудь вы его обязательно найдете, а определив поведение, вы определите и установку. Обнаружение внутренних личностей. Вам будет легче установить связь с внутренними частями вашего «я», если каждый образ из сна вы будете воспринимать как живущего внутри вас реального человека. Рассматривайте всех персонажей ваших снов как самостоятельные личности, сосуществующие внутри вашей души и все вместе образующие ваше полное «я». В таком случае встает вопрос, где в реальной жизни я недавно встречался с этим человеком? Где в реальной жизни я видел его или ее, делающего то же самое, что он делал в моем сне? Какая именно часть меня чувствует подобным образом, мыслит подобным образом, ведет себя подобным образом? Если этот персонаж приносит в сон конфликт, то постарайтесь отыскать ту часть вашей личности, которая бунтует или находится в конфликте. Если персонаж из сна ищет знакомства и участия, то обратите внимание на ту часть вашего «я», которая жаждет дружбы, нежности и любви. Если же этот персонаж вытаскивает вас со дна жизни, подобно тому, как это делает девушка с лучистыми глазами из сна, который мы опишем после прохождения третьей фазы, то вспомните, когда именно благодаря напряжению сил, проницательности и интересу к жизни вы смогли выплыть наверх. Тогда вы поймете, как именно эта часть воздействует на вашу жизнь. Когда вы будете изучать персонажа из вашего сна, вы можете заметить, что он или она является проявлением одной из базовых личностных структур, первичных энергетических систем, из которых и состоит душа. Если вы женщина, то женский образ из вашего сна может точно соответствовать определению тени, а если мужчина, то таким образом может быть аниме. Это открытие даст нам дополнительную информацию о том, в чем заключается воздействие этой внутренней личности на вашу жизнь. Но если, скажем, мужчина обнаружил, что образ из сна представляет собой его аниму, то его работа на этом не прекращается. Он должен понять, как именно эта личность влияет на его жизнь. Он должен припомнить, какие именно чувства он испытывал, какой поток фантазии овладел его мыслями, в какой форме проходило его общение с внутренним миром, в каком настроении он пребывал. Все что угодно, лишь бы оно точно свидетельствовало о том, какое именно воздействие оказывает на его жизнь женская сторона его души. Ни в коем случае нельзя делать поспешных выводов и называть вашу внутреннюю личность анима, тень или как-то еще, если вы не вполне уверены в соответствии этих терминов данному случаю. Ибо на каждого персонажа из сна, который точно соответствует одному из архетипов, приходится большое количество других персонажей, о которых такого не скажешь. Это всего-навсего персонажи из вашего сна. В таком случае не пытайтесь втиснуть их в какие-то рамки. Пусть они будут теми, кем они являются. Для того, чтобы отыскать внутри себя проявившуюся во сне личность, следует начать с составления ее описания. Запишите ваши соображения насчет того, что это за личность, каковы ее основные характеристики и что она хочет и значит для вас. Затем вы можете поискать ту часть вашего «я», которая соответствует этому описанию. Если эта личность склонна к нетерпимости и морализаторству, то ищите в себе нетерпимость и пуританство. Там вы и найдете личность, живущую внутри вас и посредством вас. Зачастую ваш сон дает этой личности какое-нибудь имя. Если этого не происходит, то вы сами можете придумать имя, соответствующее характеру этой личности. Или вы можете использовать описательное название. Если это фигура мужского пола, то таким названием может быть «отважный воин», «мудрый старейшина», «старый скряга», «хитрый жулик», «несовершеннолетний правонарушитель», «молодой принц», «ловкач», «соплеменник». Если это фигура женского пола, то вы можете обнаружить, что к ней применимо одно из следующих названий – «мудрая мать», «мать-тиран», «мать-земля», «верная сестра», «душа-владычица», «женщина с лучистыми глазами». Если эта особа подходит под описание мифологической героини, можете дать ей мифологическое имя. Елена, Изольда Белорукая, Гвиневра. Будет лучше всего, если мы, прежде чем начать посредством психологических схем и жаргона отделять себя от наших внутренних обитателей, познакомимся с ними как с самостоятельными личностями. Вы можете ощутить гораздо более тесную связь с вашей внутренней женской половиной, если вы будете знать ее, как, например, госпожу Ингрид, и думать о ней как о живущем внутри вас интересном и своеобразном существе, вместо того, чтобы называть ее анима и тем самым превратить в клиническую абстракцию. Таким образом, если в снах мужчины начинает появляться женская фигура, то он не должен стараться подогнать ее описание под стандартное определение анима. Он должен позволить ей самой описать себя и быть неповторимым, индивидуальным существом, которое решило погостить в его сне. Он должен позволить ей быть личностью. Точно так же, если женщина у себя во сне увидит мужскую фигуру, то она не должна поспешно убеждать себя, что это ее анимус, и начинать применять к этой фигуре все доктрины, уместные в случае с анимусом. Она должна приблизиться к этому внутреннему мужчине, выяснить его характер и функции, непосредственно от него узнать, какой информацией и качествами он располагает, и какова его роль в ее внутреннем мире. Определение иных внутренних реальностей. Конечно, в снах нам являются не только образы людей. Там присутствуют также и образы различных местностей, зданий, животных, цветов, цифр, предметов и абстрактных геометрических символов. Сны представляют собой бесконечное разнообразие образов, и все они используются для того, чтобы символизировать тем или иным способом поток вашей внутренней жизни. Так или иначе, вы всегда можете представить образ из сна как нечто, расположенное внутри вас. Если это, скажем, местность, то это местность внутри вас, и вы можете определить ее местонахождение. Во сне местность может обозначать занимаемую позицию в нравственном смысле, этический принцип, которым нельзя поступиться. Местность типа замка Святого Грааля может представлять собой уровень духовного сознания, а также цель, к которой вы двигаетесь в ходе вашего внутреннего развития. Во сне местность может также обозначать эмоциональную среду, набор обстоятельств или область влияния. Помните наше размышление о голубой комнате? Основной ассоциацией была эмоциональная среда. Эго сидело в самом центре голубого чувства депрессии. Чаще всего сны используют образ местности, чтобы показать вам почву, по которой вы ступаете, влияние, под которым вы находитесь. А потому, если хотите понять значение этой местности, то спросите, задайтесь вопросом, кому она принадлежит. Древние астрологи положили начало практике символических рассуждений о доме Марса, доме Сатурна или доме какой-либо еще планеты. Это означает, что ваша душа попадает под воздействие той или иной планеты. Вы посещаете ее дом. Когда вы входите в один из этих символических домов, вы попадаете в определенную психологическую среду, в определенное поле энергии. Точно так же, если вы обнаружили, что находитесь в доме вашей бабушки по материнской линии, то вы знаете, что попали в сферу влияния Великой Матери. Это значит, что в тот вечер, когда этот сон зарождался в вашем бессознательном, вы находились под ее воздействием. Хорошо это или плохо – это уже другой вопрос. Это может означать, что вас ожидает великое откровение Королевы Небес. Однако, если вы видите себя лежащим перед этим домом в сточной канаве, то это, скорее всего, означает, что вы попали под воздействие отрицательной стороны материнства – пассивности и зависимости. Только изучив все обстоятельства своего сна, вы сможете с уверенностью сказать, какой смысл заключался в доме матери. Если же этот дом принадлежит вам, то, скорее всего, это ваш эго-дом, поле сознания эго, мир, который эго возвело вокруг себя, построив его из того, что вы знаете, о чем вы думаете, во что вы верите. Стены этого мира предназначены для того, чтобы защищать вас от бессознательного. Если ваш дом подвергается нападению извне, то, как правило, это означает, что силы бессознательного вторгаются в мир эго. Возможно, вам приходится иметь дело с теми реальностями, ценностями и частями своего «я», которые вам дотоле удавалось избегать. Если вы оказались в стране, которой правит злой колдун или военный диктатор, то это может означать, что вас контролирует ваша жажда власти. Если же вы путешествуете по благословенной земле, находящейся под владычеством древнего и мудрого короля или королевы, то этот сон дает вам представление о том, какой может быть ваша жизнь, если мы настроимся на архетипическое «я» и заключим союз с живущей в нас высшей мудростью. А что могут обозначать животные? Если в вашем сне появляется животное, то вы можете подумать о животном инстинкте или животном сознании, которые живут где-то внутри вас, затаившись среди самых глубоких, первичных, дочеловеческих корней вашей души. Это одна из составляющих вас энергетических систем, и с ней надо считаться. Когда ею пренебрегают, она напоминает о себе свирепым рычанием. Если люди имеют определенные характеристики, с которыми вы можете себя отождествить, то же самое можно сказать и о животных. Животные, как и многие другие архетипические символы, имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. Это хорошо можно продемонстрировать на примере собаки. Собака, подобно волку и койоту, является стадным животным. В вашем сне собака может символизировать человеческое стремление следовать за стаей, тесно слиться с коллективом и перестать развиваться как личность, прекратить всякую внутреннюю жизнь. Люди ведь тоже стадные животные. Стадное чувство очень сильно в нас, и оно порождает как самое лучшее, так и самое худшее проявление человеческой природы. С другой стороны, собаки отличаются чрезвычайной верностью. Если собака в вашем сне ведет себя тихо, то это может говорить о ваших благородных качествах, о способности к непоколебимой верности. Иногда по сну бывает трудно определить, какой аспект следует принять во внимание – положительный или отрицательный. Иногда собака может быть предупреждением, а иногда – убедительным подтверждением. Как правило, какая-то небольшая деталь сна наводит нас на мысль, под каким углом мы должны глядеть на этот символ. Юнг обнаружил, что животные зачастую представляют существующие внутри нас примитивные физические и инстинктивные энергетические системы. Они могут символизировать физическую потребность в пище, отдыхе, спорте или сексе. Если во сне имеет место борьба с опасными животными, то это может быть сигналом о наличии конфликта между вашими глубоко скрытыми инстинктами и цивилизованными установками вашего осознающего разума. Когда животное появляется в мифическом образе, оно также может представлять великий архетип высшей стадии духовного сознания и развития. В символизме индусов слон представляет собой высшее проявление истинного «я». Во сне жителя Запада он может иметь то же самое значение. В моих собственных снах мое «я», мое высшее сознание часто является ко мне в образе белой кобры. Приведенные мною примеры являются лишь небольшим образчиком тех бесконечных возможностей, которые имеются у вас для того, чтобы точно привязать образы из ваших снов к вашему внутреннему «я» и к динамике вашей внутренней жизни. Для того, чтобы осветить все возможные символы и все их возможные связи с вашей жизнью, не хватит объема не только этой, но и любой другой книги. А если бы я и попытался это сделать, я бы только завел вас в тупик. Ибо, как уже неоднократно повторял, истинная связь между образом из ваших снов и вашей внутренней жизнью может быть порождена только вами, только плодородной почвой вашего собственного бессознательного. Иллюстрация к работе со сном. девушка с лучистыми глазами. Чтобы разъяснить, как следует выполнять эту фазу работы с реальным сном, я приведу в качестве примера еще один сон и ту связь, которую он имеет с внутренней жизнью сновидящего. Этот сон мне рассказал 22-летний студент колледжа. Он пришел ко мне на прием, потому что не мог продолжать учебу из-за сильного невроза. Он дошел до того, что был не в состоянии сдать экзамены и пребывал в состоянии отчаяния. Этот сон был первым предложен для анализа. Он прекрасно отражал состояние студента, демонстрировал, какие его внутренние системы задействованы, и указывал направление, в котором ему следовало двигаться. Сон предсказывал радикальное излечение невроза, что, собственно, и произошло почти сразу же после того, как он начал выполнять внутреннюю работу. Студент принадлежал к числу людей, которые не могут существовать без внутренней жизни, и как только он это понял, все стало быстро меняться. Он завершил свое образование и сейчас ведет чрезвычайно насыщенную и активную жизнь. Поскольку в этом сне проявилась его анима, то в ее честь я и назвал этот сон – «Сон о девушке с лучистыми глазами». Сон о девушке с лучистыми глазами. Я лежал на улице, перед домом моей бабушки. Сзади подъехала машина, в которой сидели моя сестра и ее друг. Я испугался, что машина может меня переехать, и как можно быстрее перекатился к бровке тротуара. Машина остановилась рядом со мной. Моя сестра спросила меня, не хочу ли я пойти на свидание с одной из ее подруг. Она назвала несколько имен. Я не мог принять решение. Затем сестра куда-то подевалась. Ее друг спросил меня, что я решил с этим свиданием. Я подумал еще немного и внезапно решил, что эта девушка может захотеть провести вечер со мной. Как только я об этом подумал, то вспомнил, что толком не рассмотрел ее. Я пригласил ее на свидание, как раз в тот момент, когда она уходила от меня. Девушка повернулась ко мне, и я был рад увидеть, что она весьма привлекательна. Она была девушкой с лучистыми глазами. Я спросил ее, не хочет ли она поговорить со мной, и она согласилась. Когда она подошла ко мне, я выбрался из сточной канавы и ушел с ней. Поскольку это учебный пример, то давайте предположим, что мы уже прошли первую фазу, отыскали ваши ассоциации и некоторые из них щелкнули. Сейчас, во второй фазе, мы должны соединить эти ассоциации со специфической динамикой внутренней жизни этого студента. Ниже приводятся связи, которые он смог установить. Это был первый анализ его сна, и большая часть работы была проделана во время моих сеансов. Поскольку это всего лишь иллюстрация, то я составил краткий конспект тех связей, которые я помнил, или которые могли быть установлены на основании этого символизма. Я составил конспект от первого лица, чтобы продемонстрировать, как сновидящий может сам записывать материал. Вторая фаза – о какой части меня или о какой динамике моей внутренней жизни говорят все образы данного сна. Дом моей бабушки. Поскольку это моя реальная бабушка, и поскольку в этом доме родилась и моя мать, то это значит, внутри меня находится дом матери. В этом доме прожило несколько поколений, так что, возможно, он представляет собой нечто большее, чем материнский комплекс. Это архетипическая мать, мать-энергия или мать-божество внутри моей души. Это ее территория. И значит, образ говорит, что я, эго, нахожусь на ее территории. Эго попало на территорию Великой Матери, и я пребываю под ее определенным влиянием. Итак, где я все это видел в моей повседневной жизни? Здесь присутствует аспект материнского принципа и отношения регрессивного типа, в которые я могу с ними вступить, когда начинаю вести себя как ребенок, который ничего не может сделать сам и хочет, чтобы мир позаботился о нем. Я чувствую зависимость, я не хочу принимать решений, я не хочу что-либо делать сам. Я просто хочу, чтобы кто-то окружил меня материнской заботой. Отрицательная сторона материнской энергии обернулась комплексом зависимости. Это как раз то, что я замечаю в себе в последнее время. Я отказался от своего мужского начала. Я боюсь отправиться в самостоятельное плавание по миру. Я чувствую, как меня обволакивает мое женское начало. Но происходит это в отрицательном смысле, поскольку я становлюсь инфантильным и зависимым. Когда нечто подобное было в моей жизни? Я сразу вспомнил. У меня депрессия, я в отчаянии, я не способен учиться, я парализован, я не знаю, куда идти. Данный образ является точным символом моих ощущений. Я чувствую себя, словно человек, беспомощно лежащий в канаве, не способный выбраться из нее. У меня такое ощущение, что кто угодно может легнуть меня или переехать. Я беззащитен и ничем не могу себе помочь. Еще одна сработавшая ассоциация Общественное мнение. Это пространство мне не принадлежит, оно принадлежит им. Похоже, что я запутался не только в материнско-женском начале, но и в аспекте коллективности. Что в моей жизни соответствует этой ассоциации? Когда я думаю об этом, я понимаю, что я полностью сосредоточился на том, чего, по моему мнению, от меня хотят другие люди, чего они от меня ожидают. Мое поступление в колледж, выбор предметов, планы карьеры в основе своей порождены ожиданиями коллектива, которым, по моему мнению, я должен соответствовать. Я не знаю, что представляет собой этот коллектив, мою семью или общество, но это и не важно. Суть в том, что я сам должен определить свой жизненный путь, сам решить, каким ценностям я хочу служить и что в жизни является для меня главным. Я думаю, что смогу убраться с этой улицы только в одном случае, если найду маленький участок земли, который действительно принадлежит мне, и займу этот участок. Я должен перестать валяться и тупо соглашаться с любым общественным мнением. Моя сестра. Если моя сестра из сна представляет некую личность, живущую во мне, то что это за личность? Какая женская часть моего «я» похожа на мою сестру? Срабатывает следующая ассоциация. Всякий раз, когда у меня плохое настроение, моя реальная сестра ведет себя точно так же, как сестра из сна. Она старается развеселить меня, отвлечь от проблем, заставляет меня почувствовать себя частью человечества. Сейчас, когда я над этим задумался, я понимаю, что внутри меня живет потребность быть с людьми, найти себе близкого друга, я не хочу быть одиноким. Тем не менее, я веду себя точно так же, как я повел себя со своей сестрой из сна. Я отказываюсь иметь что-то общее с людьми и веду себя как одиночка, занятый исключительно своими проблемами и своим плохим настроением. Я отказываюсь поддерживать с кем-либо тесные отношения. Во сне это символизируется тем, что я никак не могу решиться на свидание, которое сестра предложила мне организовать. Может быть, в данный момент я не хочу никаких свиданий, потому что я жду девушку с лучистыми глазами, хотя сам этого не знаю. Поэтому я думаю, что сестра из сна – это живущая внутри меня женская сила, которая хочет втянуть меня в отношения с другими людьми и с реальной жизнью. Но я пока не хочу отвечать на этот призыв, потому что сначала мне нужно найти свою душу. Девушка с лучистыми глазами. Я думаю о своем идеале вечной женщины, женского божества, встречи с которым я так жажду и которого я называю девушкой с лучистыми глазами. Я представляю ее кем-то вроде принцессы или богини. Когда я вижу ее, когда я чувствую ее присутствие в моей жизни, я ощущаю себя полноценным человеком, таким, которому есть ради чего жить, человеком, жизнь которого обрела смысл. Поэтому она и подходит под определение анимы. Она символизирует мою душу. Это тот женский аспект, который, в отличие от сестры, ведет меня к внутреннему духовному миру, к внутренней жизни и религиозному сознанию. Она, моя анима или душа, является моим женским началом, которое хочет приблизиться к Богу, исследовать бессознательное, жить в мире снов и архетипов. Самое удивительное заключается в том, что как только в своем сне я вижу, кто она такая, я сразу выхожу из состояния паралича, поднимаюсь и могу идти. Я снова начинаю жить и действовать. Было ли нечто подобное в моей жизни? Во-первых, я почувствовал, что моя душа стремится выйти на, так сказать, другой уровень жизни. Я пришел сюда и начал учиться разбираться в своих снах, потому что я почувствовал, что во мне существует пустое место. Я ощущаю потребность во внутренней жизни, хочу религиозного смысла, религиозных ощущений или чего-то такого, что придаст моей жизни смысл. Всем, что во мне происходит, я, похоже, обязан ее присутствию. Эта девушка с лучистыми глазами, моя душа, принялась за работу. Это ее чувства стали моими чувствами. Я мечтаю о новой духовной жизни, о глубоком погружении в тайны бессознательного. Это ее мечты пробрались в мой разум. Я попросил ее о свидании, но похоже, что настоящим поворотным моментом является момент, когда я спросил, не хочет ли она поговорить со мной. Я пытаюсь завязать простую беседу, но у меня такое впечатление, что это начало взаимообмена, начало тесных отношений. Происходит ли нечто подобное в моей жизни? Как бы сверхъестественно это ни звучало, но я пытаюсь отыскать свою душу, пытаюсь завязать отношения со своей душой. Возможно, в тот момент, когда я решил, что буду записывать свои сны и анализировать их, начну жить во внутреннем мире, я дал сигнал своей душе, что хочу поговорить с ней, хочу установить связь с моим внутренним «я» и наладить с ним дружеские отношения. Я вылезаю. Процесс вылезания из канавы ассоциируется у меня с происходящими во мне весьма специфическими переменами. Как только я немного разобрался в этом сне и начал хотеть жить внутренней жизнью, я сразу почувствовал себя лучше. Я уже не ощущаю себя таким беспомощным и парализованным перед лицом враждебного мира. Я чувствую, что во мне что-то происходит, я могу изменить свою жизнь и понять происходящее внутри меня. Открытие внутреннего мира означает, что надежда и жизненные силы возвращаются ко мне. Я не должен пассивно валяться в канаве. Сновидящий смог связать испытанные им во сне ощущения с весьма специфическими ощущениями его эмоциональной жизни. Сон, на удивление точно, указал на то, что именно сновидец чувствует и переживает. В то время он чувствовал себя абсолютно беспомощным неудачником. Это его настроение сон передал посредством очень яркого образа. Студент совершенно пассивно лежал посреди улицы и был абсолютно беззащитен. Этот сон является хорошим примером того, какую пользу приносит расширение архетипа. В данном случае мы получили много информации по аниме и увидели, какое именно воздействие она оказывает на жизнь сновидящего. Как только мы поняли, что девушка с лучистыми глазами является фигурой душой, проявлением аниме, кое-что стало нам ясно. Мы знаем, что аниме ведет нас к внутреннему миру, что она, прежде всего, озабочена внутренней жизнью. Оттолкнувшись от этого, мы смогли понять, что встреча с этой особенной личностью и установление с ней отношений совпадают с решением студента обратиться посредством своих снов к своему внутреннему миру с целью обновления своей жизни. В конце концов, это самый прямой путь к аниме и самый простой способ установления с ней контакта.